Так картинка выглядела еще вчера вечером. Однако после некоторых сообщений Ченцов стал пересматривать свой стратегический план. Президент объявил, что в течение ближайшего времени предпримет все меры для того, чтобы погасить задолженности по социальным выплатам. Понятное дело, у него всего три рычага, которыми он может оперировать в предвыборной борьбе. Играть в демократию, решить чеченский вопрос и обеспечить выплаты зарплаты пенсий. Погасить задолженности можно только одним путем — включением печатного станка, это очевидно всем. Видные экономисты возражают против этого категорически. Но разве президент их послушает? То есть послушает, конечно, послушает, пока ему не надоест, а потом все равно сделает по-своему. Простому народу, который живет только на зарплату да пенсию, эти резоны ни к чему. Они ему непонятны, все эти слова насчет инфляции и будущей экономической катастрофы для него пустой звук, потому как детей кормить нечем уже сегодня, а инфляции и катастрофы еще когда будут. Погасит президент задолженность, завоюет любовь народа. Значит, нужно сделать так, чтобы он ее не погасил. Какие тут силы расставлены? Независимые экономисты, которые против включения станка, и зависимые советники, в том числе по финансовым вопросам, на которых можно нажать. Ченцов хорошо знал, что помощью генерал-лейтенанта Булатникова пользовались не только его нынешние друзья. Вся страна пользовалась. Так неужели же среди советников президента не найдется человека, которому можно придушить руками Павла Сауляка? Наверное, найдется. И не один. И что из этого следует? А то, что генеральского помощника нужно прибрать к рукам, не ликвидировать сразу, как это планировалось вначале, а потрясти как следует, заставить сотрудничать, выложить все, что знает, а дальше видно будет. Вот только женщина это мешается. И кто она такая? Может, она в этой игре сгодится? Нет, нельзя их трогать, нельзя, пока ясности не будет. Вячеслав Егорыч Соломатин, в отличие от Ченцова, родил за идею. Его личная преданность президенту поистине не знала границ, и он готов был на все, чтобы его поддержать и помочь. Рассуждал он, в принципе, точно так же, как и Григорий Валентинович, и про три рычага, и про невозможность упустить хотя бы один из этих рычагов, но задача перед ним стояла несколько иная. Нашла же сволочь, которая внушает президенту опасную идею создать две разные комиссии по выработке решения чеченского вопроса. Пока он эту идею еще не принял, но по всему видно склоняется, в одной комиссии будут работать члены президентского совета, в другой — министры силовики. С чьими бы выводами он не согласился, все равно настроит против себя огромную часть населения, сделает, как предлагают советники. Это не понравится сторонникам жесткой руки, а их, как показали недавние выборы в Госдуму, ох, как много в России, последует советам министров, демократы в позу встанут и будут правы, положа руку на сердце. Единственное, что может спасти престиж президента в этой патовой ситуации, это его личное решение, не совпадающее с предложениями ни одной из комиссий. А где это решение взять? В комиссиях этих не дураки заседать будут. Перед ними задача будет стоять проанализировать все имеющиеся варианты выхода из чеченского кризиса и предложить самый оптимальный. Понятное дело, члены комиссии землю рыть станут, привлекут всех имеющихся в наличии аналитиков и стратегов, задействуют научные институты, разыщут самых толковых экспертов, вся страна будет мозги напрягать. И не может такого быть, чтоб нашлось решение, до которого никто не додумается. А такое решение должно найтись обязательно, иначе президенту лица не сохранить и гонку не выиграть. В толстой стене, которую будут складывать эти две комиссии из кирпичиков различных вариантов, должна остаться щелочка, маленькая такая щелочка. Не будет хватать только одного кирпичика. И с этим кирпичиком в руках нынешний президент достойно подойдет к предстоящим выборам. Задача, как ее видел Вячеслав Егорович Соломатин, состояла в том, чтобы обеспечить президенту этот кирпич. Это единственное решение, которое позволит ему не согласиться ни с одной из комиссий и показать себя как самостоятельно мыслящего политика. И для этого ему позарез нужен был Павел Дмитриевич Сауляк.